36. Почему в период беременности внешний вид волос ухудшается? Внутри волос нет ни нервов, ни кровеносных сосудов. Это мертвое образование. Но тем не менее, их внешний вид зависит от наличия определенного количества кожного сала, выделяемого железами, расположенными в основании волосяной сумки. Активность сальных желез регулируется рядом гормонов. В период беременности, когда гормональный фон меняется очень сильно, регуляция выделения кожного сала нарушается.